Прошу теперь в эту дверь. Вот ваш человек. Я оказался в спальне, которая, впрочем, сейчас использовалась не по назначению. Я глядел на человека, привязанного к стулу у кровати. Он был черный, с густыми волосами, торчащими, как теперь принято, вверх. По габаритам он уступал человеку, стоявшему рядом со мной, но в его компактном теле чувствовалась мощь. Нос у него был когда-то сломан, одно ухо было толще другого. Его охранял человек с широким, плоским и рябым лицом. Первый образец мне понравился больше. Этот не так хорош с собой. Кто же он такой? Артур Браун или просто Битюк? Пояснил Уорфел. Если хотите, можете забрать его с собой, мистер Хелм. Но было бы проще, если бы вы разобрались с ним здесь. Проще для вас, мистер Хелм. А ребята потом уберут все за вами, спокойно и незаметно. Так, кажется, хотел ваш шеф, когда вы говорили с ним сегодня по телефону, не правда ли? Мы рады пойти навстречу. Это часть нашего сервиса. Я посмотрел на черного, а он на меня. В его взгляде было деланное равнодушие представителя другой расы, который ни за что на свете не покажет своим мучителям, что он испуган. «Ясно», — сказал я, — «значит, он тот самый, кого я ищу». «Он самый. Ваш убийца», — подтвердил Орфел. «Лучше всего вам воспользоваться ножом. Я, конечно, хозяин этого дома, но выстрелы совершенно ни к чему». Он явно подначивал меня, словно проверяя, готов ли я совершить хладнокровное человекоубийство при свидетелях. Я только не мог понять, какую именно цель он преследовал. Подогреть меня до такого состояния, когда я сделаю это с дорогой душой, или, напротив, охладить меня. А может, он просто издевался над человеком, попавшим в столь затруднительное положение по своей мерзопакостной натуре? Или он просто переигрывал свою роль, что заставило меня задуматься над вопросом, какая именно эта роль и в какой пьесе? «Из чего он стрелял?» — спросил я. «Где его пушка?» «Пушка?» — Орфел дал знак охраннику. «Дай ствол битюга мистеру Хелму». Человек обогнул кровать и взял нечто со стула, на котором висел пиджак, явно принадлежавший Артуру Брауну, который был в одной рубашке. Охранник протянул мне большой револьвер «Смит Вессон» со стволом 6,5 дюймов. Для крупных патронов, вроде 44-го, делают стволы подлиннее, но их неудобно прятать. Я задумчиво оглядел револьвер, открыл барабан, увидел 6 медных головок патронов. На 2 из них виднелись вмятинки от бойка. Нетта получила 2 пули. Все совпадало. Я не сомневался, что пули вполне соответствовали этим гильзам. Я закрыл револьвер и подошел к человеку на стуле. Он посмотрел на меня невозмутимыми карими глазами. «Твой револьвер?» — спросил я. «Да, мой». Голос был такой же невыразительный, как и лицо. «Расскажи, что случилось». «А что тут рассказывать?» «Она была похожа на ту, что мне была нужна. Такая же рыжая. Вот я и ошибся». «Это ты стрелял?» «Я и никто другой. Мистер Уорфел уже сказал, что все ошибаются. Я ошибся и теперь плачу». «Как это произошло?» За спиной я услышал голос Уорфела. «Это не имеет значения, Хелм. Вот ваш человек, он ничего не отрицает». Я медленно обернулся к нему. «Если вы слушали наш телефонный разговор, то речь шла, как известно, о лице или лицах, причастных к случившемуся. Вряд ли мистер Браун вышел на улицу и убил девушку просто так, со скуки. Кто дал ему приказ?» В комнате воцарилось молчание. Я заметил, что дюжий Джейк, пытавшийся меня обыскать при встрече, занял позицию в дверях. «Не будем осложнять дела, мистер Хелм», — мягко заговорил Уорфел. Признаю нашу ошибку, серьезную ошибку. Мы не хотим неприятностей ни с вами, ни с вашим начальством в Вашингтоне.